Он шагал вперед, не видя дороги, и только упершись в бурные воды устья реки Казачки, остановился. И только тогда заплакал, как в детстве, когда отчим его бил, а мама, украдкой оглядываясь, утешала его, гладила по голове. Он вспоминал ее мягкую, теплую грудь, где, казалось, можно было найти убежище и утешение от зол и напасти всей земли, от горя и страданий. Успокоиться, омыть глаза целительными слезами и вернуться в мир с надеждами на лучшее. Теперь этого больше никогда не будет. Это ушло в небытие, и мама будет жить только в памяти. Значит, не будет она стоять в толпе встречающих, прикрыв половину лица краем капюшона цветастой камлейки. Не будет гордиться им, взрослым женатым мужчиной. И никогда она не увидит своих внуков. Словно тяжкий холодный кусок льда лег на сердце, стесняя грудь, мешая дыханию. Прошло довольно времени, пока Гэмо задышал нормально. По дороге в гостеприимную библиотеку педагогического училища он размышлял, есть ли теперь смысл ехать в Уэлен. Выдержит ли он это испытание, посещение могилы, бесконечные слова утешения и горестный плач старушек? Может быть, здесь и закончить путешествие по родной земле, вернуться в Ленинград, а в Уэлен съездить в другое время? Аркадий сочувственно посмотрел на гостя. Гэмо спросил: «Ты знал?» Аркадий молча кивнул. «А почему не сказал?» «Начальство не велело», — показал он глазами на потолок. «Сказали, не лезь, сами все скажем». Гэмо в изнеможении опустился на стул. «Может, мне не ехать в Уэлен?» Аркадий пожевал губами. У него была такая привычка, когда он напрягал свой ум. Тогда его щеки, чуточку отвислые, похожие на бурундучьи, твердели. «Я бы на твоем месте поехал. Теперь твой сыновний долг — побывать хотя бы на могиле матери, если не получилось свидеться. Она ведь ждала тебя». Еще в Ленинграде Гэмо написал письмо матери, послал авиапочтой, чтобы оно успело дойти до Уэлена раньше его приезда. Она наверняка ждала его. Если и не из письма узнала о его приезде, то из других источников, по так называемому «торбазному радио», которое часто опережало обычное. Пароход в бухту Провидения прибывал утром. Всю ночь Гэмо просидел на палубе. В серебристом свете полярной ночи мимо проплывали берега Родины. Очень редко проблескивал какой-нибудь огонек, и на расстоянии трудно было угадать, электрический ли это свет — или кто-то зажег светильный мох в каменной плошке с тюлендьим жиром, чтобы указать дорогу возвращающемуся охотнику. Гэмо старался думать о чем-нибудь другом, вспоминал жену, детей. Но вдруг непроизвольный спазм сжимал горло, и на глаза выступали слезы, застилая морской простор и светлый след от пароходного винта. В бухте Провидения в ожидании попутного самолета Гэмо бродил по разросшемуся портовому поселку, в котором он работал летом 46-го грузчиком, а потом матросом на гидрографическом судне. Это железное суденышко все еще было на плаву, стояло у причала. Гэму разузнал, что Вега идет как раз туда, на север, сначала в бухту Лаврентия, затем в Уэлен. Это было то, что ему нужно. Но, как помнил Гэму, гидрографические суда не брали пассажиров, а если такое случалось, их вводили в число членов команды. Пришлось представиться начальнику гидрографической базы, молодому осетину Юрию Абаеву. Гэму впервые видел Берингов пролив с южного его входа и с этого расстояния мог оценить его могучую ширину. Его обманчивая узость на географической карте вводила многих в заблуждение. Казалось, что перейти его – пустяк. Но пролив совершенно непроходим в зимнее время, когда дрейфующий лед движется с огромной скоростью в потоке шириной почти 100 километров. А коротким летом лишь хорошо знающие здешний изменчивый нрав погоды уэленцы и науканцы могут сравнительно безопасно путешествовать по проливу. Об этом и шел разговор в тесной капитанской каюте Веги с начальником Провиденской гидрографической базы Юрием Абаевым. Абаев закончил Арктическое морское училище в Стрельне и много расспрашивал о Ленинграде. «А теперь наукана нет», — сообщил он. «Как нет?» «Жители его отселили в Нуняму». «Почему?» «Для местных жителей, для эскимосов, объяснение было такое». В Наукане трудно строить новые деревянные дома вместо яранг. Берег крутой, стоянка для судов опасна из-за сильного течения. А главное, ну, вам я могу сказать, эскимосов переселили в интересах безопасности. В интересах безопасности кого? Государственной безопасности, уточнил Абаев. Они общались с эскимосами американского берега тайком на охоте. Властям это не нравилось. Они общались всегда, заметил Гэму. Здесь все же государственная граница. Там родственники. В годы войны в Уэлен приезжали родичи с острова Малый Диамит, из Нома, из Уэльса. Эти встречи приурочивались к главному летнему празднеству – Дню Кита. Перед прохождением мыса Дежнёва Гэмо вышел на палубу. Справа по ходу судна виднелись острова Большой и Малый Диамит, а слева, под нависшим низким небом, можно было различить полуподземные жилища науканцев. Внешне в Наукане ничего не изменилось, если не считать нового маяка и памятника Семену Дежнёву, поставленного неподалеку от прежнего памятного знака – Большого деревянного креста. Гэму представил себе, каково было науканцам покидать родное гнездо. Зачем же это сделали? Боль жала сердце. Вега стала на якорь против полярной станции в Уэлене, и Гэму перевезли на берег на маленькой лодке-ледянке. Так как гидрографы были частыми гостями в Уэлене и не возили пассажиров, никто не вышел на берег, кроме начальника полярной станции. Гэму поднялся на косу Из пустыря, на котором торчал полуразрушенный ветродвигатель, глянул на родное селение и не узнал его –